старый паркет в квартире скрипел неимоверно, подчеркивая, что дом старый и хозяин старый, и они просто доживают свой век. Грустное впечатление производило жилище Федоренко с попыткой на опрятность, когда уже нет физических сил, но остается чувство собственного достоинства. Стойкие запахи корвалола и нафталина довершали картину упадка. Облезлый ковер на стене спускался на тахту, стоящую под ним. Над ковром два выцветших портрета мужчины и женщины. Наверное, родители хозяина. Фотографии поверху украшены искусственными бумажными цветами. На столике под телефонным аппаратом лежит ворох рецептов. Посуда в горке запылилась. Давно тут не принимали гостей. Николай Васильевич, тощий старик, прошаркал по коридору, постукивая тростью по рассохшемуся паркету, обрадованный нежданным гостям. «Проходите в зал!» — пригласил он и указал на два потертых кресла, когда они вошли. «Николай Васильевич!» — громко сказал Плигин, опасаясь, что хозяин глуховат. «Мы к вам не с пустыми руками!» Он протянул ему пакет, в котором по настоянию Тихонова, кроме бутылки водки, лежали еще фрукты и овощи. «Директор вашего ресторана настоятельно советовал нам побеседовать с вами». Федоренко заглянул в пакет, потер руки и, удалившись ненадолго на кухню, вернулся с подносом, который ловко нес на одной руке. На подносе лежали на блюде бутерброды и стояли водочные стопки. Бутерброды выглядели аппетитно. Свои поварские навыки старик явно не утратил. Пить Тихонов не хотел, однако понимал, что отказаться от угощения вызвать подозрение. Он и так заставил Плигина снять пиджак и галстук, оставить их в гостиничном номере. Уж слишком официально майор выглядел. «Мы пишем статью для нашей вечерки», — начал бойко Егор. Он предупредил Сергея, что «Вечерний Львов» выходит на украинском языке, и если старик вдруг заговорит по-украински, то Тихонову лучше помалкивать и кивать. «О наших уважаемых горожанах, работающих в сфере питания. Мне рассказали об Иване Мочер, всю жизнь проработавшей в одном ресторане. Мы узнали, что вы с ней были женаты». «Нет, так и не записались», — не стал скрывать Николай Васильевич, имея в виду регистрацию в ЗАГСе. «Погодите-ка!» Он сперва разлил водку по рюмкам, а затем встал и снял со шкафа бархатный синий фотоальбом. «Вот тут и ее фотографии, и мои!» Он положил альбом на колени Тихонову. «Давайте, за встречу!» Они выпили. И Плигин продолжал расспрашивать бывшего повара про жизнь, потихоньку подбираясь к интересующему их моменту. Сергей тем временем листал альбом, периодически вклиниваясь в разговор и уточняя, кто изображен на той или иной фотографии. Он увидел фотографию женщины и юноши, черно-белую и пожелтевшую так, словно ее окуривали табаком. «Николай Васильевич, а это кто, сын?» «Не-е-е!» — отмахнулся слегка захмелевший старик. «У меня детей нет. Это племянник Иванки». «А нам сказали, что у Иванны Петровны в городе никого нет, никаких родственников. Мы бы хотели племянника тоже порасспрашивать. Вы не знаете, где он, как его зовут?» С наивной заинтересованностью спросил Плигин. «Толик, если я не ошибаюсь. А больше я про него ничего не знаю». Николай Васильевич неожиданно замкнулся. Контрразведчики отступились от этой темы. Но Тихонов подал знак Егору, что именно племянник ему интересен. Когда бутылка водки заметно опустела, Сергей вздохнул и сказал: «Как жаль, что вы не знаете, где этот племянник Иванны Петровны. Так хотелось бы расспросить его об их семье. Значит, у нее была сестра или брат». «Он не родной племянник, да и вообще...» Федоренко понизил голос. «Это не для статьи. Вы не записываете, юноша!» Николай Васильевич положил морщинистую руку в бежевых пигментных пятнах на блокнот Плигина. Тихонов скрыл улыбку, когда его коллегу назвали юношей, и навострил уши. А старик нехотя пояснил. «С немцами этот парень ушел. Никогда он мне не нравился. Путался с фашистами почти целый год до их ухода. Я говорил Иванке, чтобы она ему запретила. Только он уже взрослый парень был и не слушал никого». «А где же он с немцами познакомился? Они что, так охотно общались с местными? Как вы вообще выдержали их?» Егор продолжал успешно строить наивно любопытствующего журналиста. «Да уж, те годы вспоминать не хочется. Я чувствовал себя крепостным крестьянином у них на услужении. Боялся, да, сильно боялся. Трус я, товарищи, в партизаны не пошел, да и понятия не имел, где они. Знал только, как приготовить котлеты по-киевски, ростбиф, заливное, украинский борщ. Всю жизнь с кастрюльками и половниками. Это я с виду такой здоровый, крепкий, а так никогда хорошим здоровьем не отличался. Ревматизм меня мучил». «А что же племянник? Он учился или работал?» «Школу оканчивал. В ресторан ходили всякие эсэсовцы, чины их высшие. А я в них так и не научился разбираться. Так вот, один из них, как бишь его звали?» Он поскреб щетину на впалых щеках. Кожа под глазами у него провисла, как у старого бульдога. «Ланге. Как-то так. Я почему запомнил? Лангет напоминает. Он мальчишку приметил, когда тот к тетке зашел. Одно помню, Ланге даже высшие чины опасались. Как-то началась пьяная драка в зале. А едва он подошел, они хоть и пьяные были, тут же прыснули в разные стороны, как кипятком ошпаренные». «Трудно вам пришлось», — покачал головой Тихонов. «А что же немец этот от мальчишки хотел?» «Мы думали, догадали, даже мерзости всякие на ум лезли», — Николай Васильевич прищурил рыжеватые глаза. «Но Ланге этот с мальчишкой все с учебниками возились. Химией они вроде занимались. Толян помешался на науке. А когда наши Львов бомбить стали, парень исчез. Мы с Иванкой его искали везде, думали, убило случайным осколком. А потом люди добрые сказали, что видели, как Анатолий в машину к немцу садился. Больше мы о нем ничего не слышали. Иванка убивалась сильно. Ей ведь перед его матерью ответ держать надо было, ну, что племянника не уберегла. Вы же понимаете? А разве ж удержишь такого своенравного? Что же вы не пьете, не едите?» «А в каком году вы стали шеф-поваром?» Плигин снова нацелился ручкой в блокнот. «Мне для статьи фактура нужна. Конечно, это и в отделе кадров узнать можно, но хочется ведь с первоисточником пообщаться. У вас стаж ведь, наверное, полвека?» «Да больше!» — махнул рукой старик, подливая гостям. Еще полчаса два журналиста расспрашивали его о жизни и работе. Затем, прощаясь, Тихонов попросил разрешения взять несколько фотографий с возвратом. Захватил и ту самую, с юным Кондратюком. Сергею хотелось бы порасспрашивать Николая Васильевича пристрастно, внимательно. Но он считал, что старик только испугается, разволнуется, перезабудет и то, о чем худо-бедно помнил. Нет, он все сказал про Ланге, как любопытный факт. И то под хмельком, размышлял Тихонов, когда они с Плигиным удалялись от дома Федоренко. «Глазовый сегодня пойдем?» — спросил Егор, остановившись и закурив. «Егор Дмитриевич, А под какой легендой мы к ней пойдем? Женщина пожилая, разволнуется, если узнает, что мы из комитета. Тогда ничего и не вспомнит. Да и побоится откровенничать. Давай не пороть горячку. Завтра с ней встретимся, пока подумаем, как лучше к ней подкатить. Если вы хотите ее расспросить о соседях, то можно выдать вас за родственника этого Анатолия. Ну, скажем, за брата. Сейчас многие ищут родственников. Даже передача по телевизору такая. Егор пощелкал пальцами, припоминая. От всей души, подсказал Тихонов. Леонтьева ведет. А, точно! А что, если нам представиться снова журналистами? Но не из газеты, а из телепередачи, разыскивающими Иванку и Анатолия этого. Якобы родственники из Краснодара их ищут. Че смеешься? Невольно перешел на «ты», Сергей. Да так. Пожилые люди — народ бдительный. Бить нас будут, если заподозрят, что мы ни из какой, ни из передачи. Ладно тебе. Сегодня ловко управились. Хорошо сработались. Егор Дмитриевич, а какими сувенирами славен ваш город? Надо домашним что-нибудь привезти. Газовую лампу купите. Егор снова засмеялся. Керосиновую лампу. Тут их везде продают, их ведь во Львове изобрели. Или глиняную посуду купите. Около Интуриста полно магазинчиков. Я заеду в гостиницу забрать пиджак и могу с вами пройтись, показать. Сам справлюсь. До завтра возьмем тайм-аут. А утром в то же время в вестибюле. Отправимся к Глазовой. Сергей не слишком надеялся на информативность завтрашней встречи. Он и так сегодня узнал много любопытного, такого, что любому другому показалось бы ничего не значащим, пустяком. Ведь Кондратюк не скрывал, что ушел с немцами добровольно. Однако Кракин не упоминал, что целый год до бегства тесно общался с немецким офицером, которого боялись другие офицеры. «Эсэсовец? СД? Гестапо?» — прикидывал Тихонов. «Это уже очень любопытно».